председательствующей комиссии, хорошо бы добиться сходства с Никсоном, назовет каждого по имени, перечислит их работы. Подсудимые будут подниматься, как и полагается в расследовании, и отвечать лишь одно слово «я». А потом назовут свидетелей обвинения. Рональд Рейган, Рут Фишер, Дуглас Фэрбэнкс. И Рут Фишер, бывший генсек австрийской компартии, родная сестра Ганса Эйснера, начнет давать показания на брата. Агент Коминтерна, русский шпион. Его исправит лишь тюрьма. А ведь действительно поднялся брат на брата. Вот они, пики истории. Отрывок из карьеры Артура Уи. Встык, допрос Брехта. Отрывок из Артура Миллера. Можно взять даже позднюю вещь, смерть коммивояжера, а встык его допрос. Песня Робсона. Допрос. Сцена из фильма Чаплина. Допрос. Показания свидетеля обвинения. Это был особый процесс расследования националистов, которые решили на ужасе новой инквизиции сплотить истинных американцев. Тех, которых можно считать чистокровными ариями. Все люди чужой крови, агенты Коминтерна. Они несли Америке иностранную идею. Ну и чего добились? Затравили Робсона. Чаплин уехал. Брехт уехал. И сколько же лет прошло, прежде чем появился Спенсер Пресси в фильмах Поллока? Началось культурное безлюдие Америки. Протестующий голос Альберта Эйнштейна остался гласом вопиющего в пустыне. Фейхтвангер замолчал. Хемингуэй осел на Кубе, в Штатах не появлялся. Началась эра посредственности. Понадобился Вьетнам, чтобы в Америке проснулась совесть художников. Неужели только трагедия по-настоящему движет искусство? Писарев прибавил скорость, хотя знал, что до 9:15 еще ждать и ждать, варить кофе, колдовать над овсянкой, маяться от желания позвонить Степанову. «Черт, что я скажу Лиде?» — подумал он. «Надо Ваську как-то проинструктировать, чтобы он успокоил ее. Или Николашку Прикопьева. А еще лучше попросить выдать туда звонок Митяя. Лида очень авторитарна, а я скажу, не поверит. Тот, кого она уважает, считает талантливым и сильным, для нее истина в последней инстанции, и даже не обязательно им быть важно, чтобы она так считала». Возле станции метро он ощутил запах табака. Пульсация выбросила первую смену. Митька прав, когда говорил о клане, сразу же забыв о том, что надо звонить в Гагру, вспомнил Писарев. Тоже грандиозное зрелище. Три брата Джон, Роберт и Эдвард Кеннеди. Сцена разбита на кадры замершей хроники. Как только придумать лестницы, чтобы поднимать и опускать игровые площадки. Начало действия в верхнем левом углу. Характеристика на Руби Освальда, на тех свидетелей, которых потом перещелкали люди ЦРУ и мафии. Сюжет ведет Роберт. Он уже близок к тому, чтобы открыто выдвинуть версию убийства старшего брата. Снова включаются кинокадры, возникает Серхан, противники Роберта, их позиция, точки расхождения. Выстрел на кухне отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, оцинкованные стойки, белый кафель, словно заранее приготовленная мертвецкая. Эдвард. Подборка его выступлений по узловым проблемам политики и экономики. Он тоже подбирается к главному. Он накануне того момента, когда сможет сказать то, что ему сказал брат —